«Ну и что? Решили закадрить взрослых тетей?» Татьяна варежкой махнула Вагана Большого по носу. «Хотим». Это уже походило на полковое «ура» в победном строю. Хотя мальчишки вряд ли поняли смысл вопроса. «Ну и как?» — хмыкнула Бурмина. «Дайте телефон». «Телефон? Зачем? Мы же из Москвы». «Мы собираем телефоны. Кто больше?» — объяснил Ваган, а остальные закричали. «Мне! Мне! Мне!» Строев даже заплясал от восторга. «Стервицы! Каков нюх на знаменитостей!» «Танечка, счастливьте это племя молодое, незнакомое!» «Ведь на склоне лет в родном ауле они будут рассказывать об этом потомкам!» Ко всеобщему изумлению, Татьяна серьезно назвала номер своего московского телефона, и мальчишки полезли в портфели за тетрадками и ручками, а записав, развернулись к кассе. «Вы тетя?» «А я не знаменитая. Мой телефон не надо собирать», — улыбнулась она. Все равно рванули мальчишки, будто приветствуя верховного главнокомандующего, возникшего в расположении безвестного взвода. И Ася тоже назвала номер. Назвали и Пегов со Строевым. «Вы бы уж просто на шоссе вышли и у всех телефон спрашивали», — оскорбленно сказала Бурмина ребятам. «Меня можно записать на букву «З», знакомый Бурминой». Пегов уже не мог сдержать раздражение, и Татьяна подозрительно покосилась на него. Правда, тут же Александр Георгиевич пришел на помощь и снял возникшее напряжение. «Мы его куда-нибудь на ща», по рекомендации сеньора Маяковского, «счастливый и знакомый». На вершине недалекой горки присел старинный храм в островерхой горской шапочке, окольцованный тяжелой каменной оградой. Все четверо вошли в дворик. Храм был неухоженный, с глубокими язвами в кладке, и в снегопаде казался потерянным и зябнущим. На крыше там, тут торчали вихры увядшей травы, прорвавшейся сквозь щели прошлым летом. И одинокое трепетание на ветру этих пожухлых травинок еще больше усиливало ощущение неприютного старчества строения. «Мне тут страшно», — сказала Татьяна, и, взяв за руку Строева, увела его из дворика. А Ася с Пеговым остались. В маленькой часовенке с сорванными дверями было тесно холодной теснотой промозглости. Пол покрыла грязная наледь, свисающая с алтаря по ступеням. Всюду в лед вмерзли какие-то яркие тряпицы, облепившие маленькую площадку алтаря. То ли ритуальные знаки, то ли следы неведомого побоища. И вдруг сквозь дверной проем в часовню ворвалась звонкая и лихая музыка с той горы, где крутились горнолыжники, видимо, из репродуктора канатной станции. Хотя до станции было далеко, музыка беспрепятственно и легко перешагнула сюда по вершинам гор. Ася оглянулась на дверь, будто музыка была зримой. В древнем храме эти поп-звуки — какой-то немыслимый ритуал. «Это наше обручение», — сказал Пегов, и, привлекая к себе Асю, поцеловал ее в губы. Так же, как в первый раз у школы, она замерла у него в руках –